Милость Аллаха, Субхану ва Тааля, вещь, которую мы должны убеждены, милость Аллаха стоит над его гневом. Как Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, сказал в Коране, «Катаба роббукум аля нафсихи рахма». Ваш Господь приписал себе быть милосердным, то есть приписал себе, сам для себя сделал обязательным Азза ва Джалля. Также пришло в хадисе от Аби Хурайры, в котором говорится о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Инна Аллаха ламма кадаль халька, катаба индаху фаука аршихи, инна рахмати сабакат гадаби». То есть, когда Всевышний Аллах создал свои создания, написал он у него над троном, «Поистине моя милость опередила мой гнев». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Также мы должны знать, баракаллаху фикум, то, что Аллах, Субхану ва Тааля, ему принадлежит сотня милостей. То есть он создал сотню милостей. Или милость поделил на 100 частей, или создал 100 частей милости. Это не говоря уже о той милости, которую он сам описан на Зауджале, или тем атрибутом, которым он обладает, или милость, милосердие. И как передается в хадисе от Аби Хурайры, радиаллаху анху, который передали имам Бухари и Муслим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна лилляхи миат рахма». То есть, поистине, у Всевышнего Аллаха есть сотня милостей. «Анзаля минха рахматан вахида». То есть, и одну из этих сотни частей Аллах Субхану ва Тааля ниспослал на землю. «Байн аль-джинни валь-инси валь-бахайми валь-хавам». И эта одна милость распространена была или была раздана для людей, джинов, животных и насекомых. «Фабиха ятаатафун». То есть, по причине этой одной милости они проявляют друг другу доброту. «Вабиха ятарахамун». И по причине этой одной милости они проявляют милость друг другу. «Вабиха таатуфуль вахшу аля валядиха». И этой милостью проявляет доброту дикое животное к своему ребенку. Также пришло в другом риваяте. «Хатта тарфау даббату хафираха аля валядиха хашьятан». «Антусыбаху, вахараллаху тисата ва тисаина рахма, ярхаму биха ибадаху йом аль-кияма». То есть в другом ривайте пришло, даже животное поднимает свою ногу, чтобы не наступить на своего ребенка. То есть видели, когда, допустим, огромное какое-то животное, как верблюд или слон и так далее, как аккуратно, или же огромный тигр, огромный лев, как аккуратно обращается со своим ребенком. Пророк саллаллаху алейхи сказал, поднимает свою лапу для того, чтобы, то есть, не наступить на него. А что и Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, 99 частей оставил у себя. И этими 99 частями он будет проявлять милость в судный день к своим рабам. То есть, Субхану Аллах, разве после этого есть ли, то есть, какое-то сомнение в том, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, иншаллах, проявит нам милость? Нам только остается надеяться на то, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, будет милостив к нам и просить нам его об этом, так как мы узнали об этом. Теперь, то есть, это нас должно побуждать к тому, чтобы просить эту милость. Следующая милость, мы должны знать или должны быть убеждены в том, что милость только в руках Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. То есть, никто из его созданий не может лишить кого-либо милости Аллаха, Субхану ва Тааля. И так как Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, проявляет свою милость тому, кому захочет. Как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране, сказав: «Ма яфтахилляху линнаси мин рахматин фаля мумсика ляха, ва ма юмсику фаля мурсиля ляху мин бади». То есть примерно следующий перевод смысла: никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никому никто не может ниспослать после него. То есть поэтому, баракаллаху фикум, знайте, если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля предписал тебе милость, кто бы что ни делал, баракаллаху фикум, он не сможет остановить эту милость. И милость обязательно, до тебя дойдет. И поэтому тот, кто ищет эту милость, братья, баракаллаху фикум, сейчас мы узнали, что он только в руках Всевышнего Аллаха. Тот, кто ищет из нас эту милость, он обязательно ее найдет. И эта милость, баракаллаху фикум, проявляется во всем. То есть проявляется, во-первых, допустим, в нашей религии. Милость, баракаллаху фикум, в нашей религии. То есть когда Аллах Субхану ва Тааля проявляет тебе милость, дав тебе религию, дав тебе веру, дав тебе знания, дав тебе мудрость, баракаллаху фикум, то, что он ведет тебя по прямому пути. Также, баракаллаху фикум, допустим, дает тебе из милости праведную жену, хороших детей, то, что ты, баракаллаху фик, здоровый, не болеешь и так далее. Все это из милости Аллаха, и это огромное количество то есть вещей, которые можно перечислять. И поэтому тот, кто ищет милости, тот, кто желает ее, обязательно найдет. Ведь Ибрагим, алейхиссалям, нам Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал о том, что где он милость нашел? В огне. Ибрагим, алейхиссалям, нашел даже милость где? В огне, потому что он желал этой милости, баракаллаху фикум, как описал нам Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сказав о его народе, о том, что когда Ибрагим, алейхиссалям, разрушил их идолов, они собрались, сказали, кто это сделал, и привели Ибрагима, алейхиссалям, и сказали, ты это сделал, и он начал с ними спорить, и народ, когда видел то, что он беспомощен, то, что у него нет никакого довода, просто-напросто сказал, сожгите его. Они сказали, «Калю харрикуху вансуру алихатаку», то есть они сказали, сожгите его и поддержите ваших богов, инкунтум фа'илин, если вы действительно как искренне в поклонении вашим богам. И когда они бросили Ибрагима, алейхиссалям, в огонь, Всевышний Аллах нам написал, сказал, «Кульна янару куни барда вассаляма наля Ибрагим». И Всевышний Аллах сказал, «О огонь, будь холодным и безопасным для Ибрагима». То есть Ибрагим, алейхиссалям, желая милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, нашел ее даже в огне, баракаллаху фикум. Также Юсуф, алейхиссалям, Юсуф, она в пророках, баракаллаху фикум, хороший пример. Всевышний Аллах приказал нашим пророкам, саллаллаху алейхи ва саллям, следовать за пророками, сказав, «Фабихудаху мукатади», и следуй по их путем, и по их пути. И поэтому мы, баракаллаху фикум, берем себе ибра, берем себе урок из того, в чем были пророки. Мы сказали, Ибрагим нашел милость в огне. Юсуф, алейхиссалям, нашел милость в колодце, баракаллаху фикум, на дне колодца, и также нашел милость в тюрьме. Как описал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, о том, что, вы знаете прекрасную историю Юсуф, о том, что братья Юсуфа, алейхиссалям, бросили его на дно колодца и оставили его там. То есть до этого они хотели его убить, а потом решили все-таки оставить его там. То есть в пустыне, колодец, на дне. Субханаллах, человек, как говорится, 99% ему уже не выжить. Однако Всевышний Аллах, субханаллах, а Юсуф, алейхиссалям, надеялся на милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, желал милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и нашел ее, как нам описал Всевышний Аллах, сказав, «Ваджаат сайяратун фарсалю варидахум фаадля дальва». То есть, и когда пришел караван, они послали, то есть, этот караван проходил какое-то колодце, послали того, кто поил их водой. И тот опустил свое ведро в этот колодец. И когда он вытащил из ведро, из колодца, нашел в этом ведре кого? Юсуфа, алейхиссалям, сказал, «Каля ябушра хаза гулям». «Каля ябушра хазаль гулям, хаза гулям». То есть сказал, вот радость, смотрите, какой мальчик. «Уасарругу бидуатан». И они спрятали его для того, чтобы продать. «Валлаху алимун бимата амалюн». И Аллах знает то, что они совершали. Также Всевышний Аллах описал нам о Юсуфе, алейхиссалям, когда он в будущем, то есть тоже длинная история, попал в тюрьму Всевышний Аллах субхана ва тааля. То есть и как ему оттуда выбраться? Но он надеялся на милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и выполнял то, что ему приказал Всевышний Аллах субхана ва тааля. А мы знаем то, что Юсуф, алейхиссалям, как только попал в тюрьму, первое, что начал делать, это призывать к единобожию, баракаллаху фикум. А мы знаем, что человек единобожный, который призывает единобожие, Всевышний Аллах субхана ва тааля о нем сказал, «Аллядина аману, валям ельбису иманахум бидзульм, уляйка ляхум аль-амну вахум мухтадун». Те, которые уверовали, и они облекли свою веру злом, а это ширком. «Уляйка ляхум аль-амн», то есть им будет безопасность, как в этой, так и в той жизни. И здесь проявилось баракалуфикум, то есть таздикун ли газиляй, то есть подтверждение этому аяту, то, что Юсуф, алейхиссалям, несмотря на то, что попал в тюрьму, в конце концов вышел из нее баракалуфикум, как нам описал Всевышний Аллах, о том, что когда, то есть длинная история, в конце этой истории рассказывается, «Вакаль малику туниби астахлису ли навси», и сказал царь, приведите мне его. То есть узнал о Юсуфе, алейхиссалям, после того, как Юсуф растолковал ему его сон, сказал, приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным. Фалямма каллямаху. И когда этот царь поговорил с Юсуфом, алейхиссалям, «Каля инна кальёма лядайна макинун амин». Ты сегодняшнего дня у нас будешь, то есть иметь положение. То есть сказал, все, ты кем хочешь, хочешь быть вазирем, хочешь быть, все, выбирай. Макин, то есть ты уже имеешь власть. Амин, также ты будешь тем, кто имеет доверие. Также, баракаллаху фикум, для нас урок пророки Исмаиля, алейхиссалям, и его матери Хаджар. Его матери Хаджар, баракаллаху фикум. Они нашли милость, где жила этой милости, нашли милость в пустыне, среди гор, там, где не было воды, там, где не было растения, там, где не было животных и не было даже птиц, они нашли милость Аллаха субхана ва тааля, как описывается в хадисе о том, что Ибрагим, алейхиссалям, по приказу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, привозит Хаджар и ее сына Исмаиля и оставляет их в пустыне на территории Мекки. И потом он оставляет их, разворачивается и уходит. И Хаджар следует за ним и говорит: «Как ты нас здесь оставляешь? Тут же ни воды, ни еды, ничего нет». А потом она спросила у него: «Аллаху амарака бидалик, тебе это приказал Аллах?» Он сказал: «Да». Она тогда отвернулась и сказала: «Фалян юдайюна, идан фалян юдайюна». То есть тогда мы не пропадем. И действительно, желая милости Аллаха субхана ва тааля, они нашли ее. То, что потом появился, то есть источник Замзам, и пришло племя Джургум. И история, то есть вам известная, Баракаллаху фикум. Также Баракаллаху фикум, тот, кто желает милости, еще раз напоминаем, обязательно и найдет. Так как Юнус, алейхиссалям, нашел эту милость в животе у кита. То есть не то, что где-то в животе у кита, и то нашел эту милость, как нам рассказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Ваданнуни иззахаба мугадибан, фазанна алля нагдира алейхи фанада физзулюмати ан ла илаха илля анта субханака инни кунту мина ззалимин». فَاسْتَجَبْنَ لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. То есть, и тот человек, который в рыбе, то есть Аллах субхана ва тааля рассказывает Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, о Юсуфе, алейхиссалям, когда он ушел гневным, и он думал, что мы не накажем его. И он возвал из мрака о том, что нет достойного никого, кроме тебя. То есть нет никого достойного поклонения, кроме тебя, пречистый. Поистине я был из тех, кто сделал зло. То есть Юсуф, алейхиссалям, обратился к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и Всевышний Аллах ответил ему и рассказал нам об этом. Фастаджабна лягу, мы ответили ему. Ванаджайнаху мин аль-гамми, и мы спасли его от печали. Вакадзалика нунджиль муъминин, и таким же образом мы спасем верующих. И то есть если Юнус алейхиссалям нашел милость Аллаха субхана ва тааля, желая ее даже в животе у кита, неужели мы здесь в таких условиях, желая милости Аллаха субхана ва тааля, не получим ее? Также Баракаллаху фикум, милости нашел Муса, алейхиссалям, будучи брошенным куда? В реку. Будучи маленьким младенцем, брошенным в реку, на него была ниспослана милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И также во дворце фараона, как сказал нам Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Ва ухайна иля умми Муса ан ардыи, фа иза хифти алейхи фа алькихи фил ямми, ва ля тахафи ва ля тахзани, инна раддуху иляйки ва джаилюху мин аль мурсалин». То есть после того, как фараон узнал о том, что среди Бану Исраиль появится ребенок, который, или мальчик, который, или мужчина, который станет причиной его смерти, приказал убивать всех мальчиков из Бану Исраиль. И Всевышний Аллах нам рассказывает о том, что он внушил матери Мусе о том, чтобы она кормила его грудью. А если же она будет бояться, то есть какая-то угроза, кто-то придет, чтобы его убивать, Аллах субхана ва тааля приказал его бросить в реку. То есть в люльке, положить люльку и бросить в реку. И также сказал: «Не бойся и не печалься, поистине мы вернем его к тебе, и потом мы сделаем его из посланников». И действительно, Баракаллаху фикум, мать Мусы, алейхиссалям, сделала так и бросила его в реку. И эту люльку подобрала кто? Жена фараона. Жена фараона и взяла его к себе. И то есть Муса, алейхиссалям, адрагаху рахматуллах, то есть понастигла его милость Аллаха субхана ва тааля, где? Во дворце его главного врага, а это фараон. Как рассказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Вакалят имраату фирауна куррату айни ли валяк». То есть когда она нашла эту люльку, которая плыла по реке, подобрала ее и сказала: «Поистине это радость», сказала жена фараона своему мужу, в это, то есть смотря на этого ребенка, сказала: «В нем радость, или это радость очей для меня и для тебя. Ля тактулюгу, не убивайте его. Асан янфауна, может быть, он принесет нам пользу, у наттахизаху валяда, или же мы его усыновим». Вагум ля яшурун, Всевышний Аллах говорит, и они даже не подозревали то, что Муса, алейхиссалям, субханаллах, станет причиной того, то есть смертью. И мало этого, Баракаллаху фикум, как то есть добился Муса, алейхиссалям, или как на него не сошла милость Аллаха субхана ва тааля, что даже фараон полюбил Мусу, алейхиссалям, как об этом нам рассказал Всевышний Аллах, азза ва джалля, Баракаллаху фикум. Также, Баракаллаху фикум, Всевышний Аллах субхана ва тааля нам рассказал о Асхабуль Кахф, то есть люди из пещеры, о том, что они нашли милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, где жила этой милости на дне пещеры. Всевышний Аллах рассказал нам о них. «Из аваль фитьяту иля аль-кахфи факалю роббана атина мин ладунка рахма ва хайи лана мин амрина рашада». То есть, и когда укрылись эти юноши в пещере, и они сказали: «О Господь наш, дай нам от Тебя милости и устрой наше дело наилучшим образом». И Всевышний Аллах Субхану Аталя ответил на их дуа баракулуфикум. Также милость Аллах Субхану Аталя желал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его спутник Абу Бакрини Саддык, рады Аллаху, будучи в пещере, скрываясь от курашита, Всевышний Аллах Субхану Аталя рассказал нам об этом, сказав: «Илля тансуруху факад насараху Аллах». То есть примерный перевод смысла аята: «Если вы ему не поможете, то Всевышний Аллах сам ему дал поддержку, помощь и победу». Из ахраджаху лявина кафару тани яснайни из гума фильгари из якулю лисахибихи ля тахзан инна Аллах маана. Когда их вывели, те, которые не веровали, то есть мушрики, курашиты, вывели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из Мекки, так как хотели его убить, поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал хиджру. И он был, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одним из двоих, мы сказали, пророк и Абу Бакр ас-Сиддик. Когда они были в пещере, и когда он сказал своему спутнику: «Ля тахзан», «Не грусти» или «Не печалься», «Инна Аллаха маана», «Поистине Аллах с нами», «Фанзаля Аллаху сакинатаху алейхи ва айядаху биджунудин лям тарауха». И Всевышний Аллах ниспослал им спокойствие и поддержал их войнами, которые они не видели, а это были «Аль-Маляйка», «Ваджа'аля калимата ль-лязина кафару суфля», и сделал слово тех, которые не уверовали, нижайшим. «Ва калимату Аллахи гиль улья», а слово Аллаха превыше всего. «Валлаху азизун хаким». И из этого аята, баракаллаху фикум, мы также берем пользу, связанную с манхаджем. А то, что Всевышний Аллах, Субхану Атали, смотрите, что говорит: «Илля тансуруху факад насараху Аллах». И если вы не окажете ему поддержку, то ему дал поддержку и дал ему победу Всевышний Аллах Субхану Аталию. Когда Всевышний Аллах Субхану Аталию говорит об этом аяте пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является халифом, сидит на троне и так далее? Нет, баракаллаху фикум, будучи в пещере, боясь мушриков, прячась от них, Всевышний Аллах говорит: «Факад назараху Аллах». Аллах Субхану Аталию дал ему победу. И поэтому, баракаллаху фикум, знайте, братья, что победа у ахли сунна валь джамаа, у тех, кто следует путем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это тогда, когда ты стоишь на пути, тогда ты, когда спасаешь свою религию, баракаллаху фик, и хранишь ее. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда спас, то есть, а мы знаем, что в лице пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у нас была религия Аллаха, азза ва джалля, аль-ислам, и когда он спасся, то есть, и с этой религии, то есть, переходил, делал хиджру, этим самым уже заключалась победа, баракаллаху фик. И точно так же в наше время тот, кто доносит до людей религию, и если ты на этом пути стоишь, тебе уже дана победа, баракаллаху фик. Победа не в том, чтобы мы построили государство и так далее. Нет, баракаллаху фикум. Победа в том, чтобы ты встал на этот путь, то есть на путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Если ты на этом пути, даже ты в самой худшей ситуации, знаешь, что тебе дана уже победа, баракаллаху фик, так как Всевышний Аллах Субхану Таля сказал в Коране: «Инна ля нансуру русуляна валлязина аману филь хаяти дуния ва йома якуму ляшхад». Поистине мы дадим победу нашим посланникам и тем, кто уверовал в этой жизни и в судный день. И мы знаем, баракаллаху фикум, из хадисов, то, что Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, написал о том, что воскреснут некоторые пророки, с которыми никого не будет. То есть, никто не ответил пророкам. Разве эти пророки не заходят, баракаллаху фикум, в этот аят? То, что им будет дана победа в этой и в той жизни, заходят, баракаллаху фикум? Тогда кто-то из вас спросит: а как же им была дана победа, если никто им не ответил? Победа была в том, что они стояли на этом прямом пути и призывали к этому пути. Вот в этом и есть проявление победы, баракаллаху фикум, а не как в наше время думают некоторые братья, что победа — это сделать халифат и так далее. Фанасаллаху аляфа валяфия. То есть очень далеко отошли братья многие от правильного понимания Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и того, на чем были праведные саляфы и во главе их сподвижники. Также, баракаллаху фикум, мы должны знать, что Аллах милостив своим рабам. И даже Всевышний Аллах Субхану Аталию милостив к своим рабам, чем мать к своему ребенку. То есть Аллах Субхану Аталию, баракаллаху фикум, братья, проявляет нам милость больше, чем наши матери проявляют нам милость. То есть, во-первых, мы знаем, что милость Аллаха Субхану Аталию, то есть разделена на сотню частей. То есть ту милость, которую он создал, уже не говоря о той милостью, которую он сам обладает, аззаваджаль, то есть которую он написан. И он ниспослал одну только из этой сотни на землю. И из этой одной наши материали, наши отцы взяли эту милость. А что же сказать тогда о милости Всевышнего Аллаха, который остался у него и который он еще сам по себе описан? Баракаллаху фикум. И поэтому пришло в хадисе, который передал Умар ибн аль-Хаттаб, о том, что он видел однажды среди пленных, они увидели, что одна женщина ищет своего ребенка. То есть были пленные, кто-то ищет своего ребенка. И когда она нашла ей своего ребенка, она его схватила и крепко прижала ее к своей груди. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел это зрелище, сказал: «Как вы думаете, бросила ли бы она своего ребенка когда-нибудь в огонь?» Сподвижники сказали: «Конечно, нет». То есть видели любовь этой матери к своему ребенку. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Знаете, что Всевышний Аллах субхана ва тааля намного милостив к своим рабам, чем эта мать к своему ребенку». Баракаллаху фикум. И поэтому Хаммад ибн Саляма, один из салифов, один из великих мухаддисов, уляма этой уммы, который жил в первые века, сказал великие слова. «Валлахи», сказал, «я не хочу, чтобы мое дело в судный день было представлено моим родителям, так как Аллах милостив у моих родителей». То есть даже если бы Баракаллаху фик, то есть судьей в судный день, как будто он говорит, были бы родители, сказали: «Вот кому свое дело представишь, так оно и будет». То есть какой-то человек скажет: «Самый милостивый ко мне кто это? Родители мои, вот решите мое дело». Он говорит: «Нет, я даже своим родителям не хочу». Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля милостив моих родителей. И салиф, и Баракаллаху фикум, понимали этого и надеялись всегда на милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и просили его о милости. Баракаллаху фикум. Это, то есть, через подобные вещи, или через эти хадисы, через эти хадисы, аяты, мы примерно, то есть, начинаем знакомиться с Всевышним Аллахом субхана ва тааля. Я думаю, многие из вас это почувствовали, баракаллаху фикум. Ведь валляхи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Иногда ты хочешь познакомиться с каким-то человеком, и ты спрашиваешь о нем, то есть что в нем есть, какими описания, кто-то рассказывает, он смелый, он щедрый и так далее. И ты как бы начинаешь любить этого человека. А что же сказать, то есть о каком бы человеке тебе ни рассказали на земле, я уверен, что никакой человек не то, что этими атрибутами обладает, даже частью, сотой частью или же тысячной частью этих атрибутов даже близко не обладает. Разве нас это не побуждает любить Всевышнего Аллаха Азза ва Джалля, то есть узнавая о милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, его милосердии? Как проявляются следы милости Аллаха субхана ва тааля на его создание? Проявляется милость Аллаха субхана ва тааля, баракаллаху фик, на его создание в каждой вещи. Ведь Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Ва ин тауду ниъмата Аллахи ля тухсуха». То есть, если вы начнете считать милость Аллаха субхана ва тааля, те милости, которые он проявил, лян тухсуха, вы счета ему не будет. И поэтому, баракаллаху фикум, как говорят уляма, все милости из милосердия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть, любая милость – это из милосердия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И вот, как говорят уляма, то есть, смотри, Аллах субхана ва тааля проявил тебе какую-то милость. И ты за нее говоришь, хочешь отблагодарить за эту милость, и говоришь: «Альхамду лилля», хвала Аллаху. То есть хочешь отблагодарить. Так, то, что ты сказал, альхамдулилля, тебе записано за это хасана, который тебя рано или поздно, иншаллах тааля, ведет в джанна. Разве это не милость Аллаха субхана ва тааля? Так, за альхамдулилля надо сказать альхамдулилля, так или не так? Так, сказал ты альхамдулилля, так за это альхамдулилля тебе тоже записано хасана, тоже это милость, тоже за нее надо альхамдулилля. И поэтому за одно альхамдулилля, если начнешь благодарить, до самой смерти не сможешь отблагодарить, баракаллаху фикум. А представьте, каждая вещь. То есть я вам задам, когда начался урок, то есть примерно, баракаллаху фикум, у нас 53 минуты, как идет урок. Если я задам вопрос, сколько раз ты вздохнул сейчас? Знаешь, что каждый вздох, субханаллах, каждый раз, как ты вздохнул, это из милости Аллаха субхана ва тааля. Представь, Всевышний Аллах субхана ва тааля бы остановил свою милость всего лишь на одну минуту. Всего лишь на одну минуту. Насаллаха, аляфу, аляфи. Разве эти вещи, баракаллаху фикум, то есть задумываясь над этими вещами, разве нас это не побуждает к любви к Всевышнему Аллаху Азза ва Джалля? Из милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля создание человека. То, что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал человека из ничего. Создал человека из глины, из воды, баракаллаху фикум. То есть создал человека из глины, потом создает из воды, ничтожной воды, которая называется сперматозоид, баракаллаху фикум. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Ар-Рахман», милосердный. «Аллям аль-Кур'ан», научил Кур'ану. «Халяк аль-Инсан», «Алляму аль-Баян», создал человека и научил его изъясняться. Также, баракаллаху фикум, из следов милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля пророчество. То есть, когда Аллах субхана ва тааля дал неким пророкам пророчество, это являлось следами милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Как описывает Всевышний Аллах субхана ва тааля Нуха алейхиссалям о том, что он сказал: «Каля я кауми араайту мин кунту аля байинати мин робби ва атани рахматам мин инди». То есть, он сказал: «О народ мой, что вы скажете, если я буду на доводе от Господа своего, и он даровал мне милость от себя». То есть то, что Нух алейхиссалям был пророком, это всего лишь милость Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля проявил нам милость в том, что послал к нам этих пророков, и из них Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как об этом сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Ва ма арсальнака илля рахматан лиль аалямин». И мы тебе послали всего лишь милостью для миров. Баракаллаху фикум. Разве эти вещи? То есть задумайтесь теперь, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана ва тааля послал его из милости. То есть это одна из проявлений милости Аллаха субхана ва тааля, это послание к нам, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И скольки вещам нас научил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Сколько мы сейчас вещей делаем? И делая эти вещи, чувствуем счастья на этой жизни, уже не говоря о той жизни, о том счастье, которое нас ждет на том свете. Разве все это, баракаллаху фикум, не побуждает нас к любви к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля? И разве это все нас не побуждает задуматься, то есть о том атрибуте, о котором он себе описал, или том именем, которым он описал, это Рахману Рахим, то есть милостливый, милосердием. Также, баракаллаху фикум, из проявления милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это нисхождение Кур'ана. Исхождение Корана, Всевышний Аллах Субхана ва тааля писал в Коране, сказал: «Ва наззальна алейка аль-китаба тибьянан ли кулли шайи ва худа ва рахмата ва бушра лиль муслимин». То есть, и мы ниспослали тебе книгу разъяснением для всякой вещи. Разъяснением для всякой вещи и руководством, и милостью. И руководством, и милостью, или же милосердием, и радостью для мусульман. Также, баракаллаху фикум, великое, одно из великих проявлений милости Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, то, что мы, присутствующие здесь, и другие люди, и другие, многие из других людей являются мусульманами, баракаллаху фикум, как об этом описал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сказав: «Куль би фадли ллахи ва би рахматихи, фа би залика фаль яфраху, хуа хайру мимма яджмаун». То есть, скажи: по милости Аллаха, его милосердию, и этому пускай они радуются, это лучше, чем они собирают. То есть то, что мы мусульмане, баракаллаху фикум, это не от того, что мы хорошие, или от того, что мы делаем какие-то дела, или от того, что наши родители делали какие-то дела. Нет, это всего лишь бифадли ллахи ва бирахматихи. То есть по милости Аллаху, его милосердию, баракаллаху фикум. И эта вещь, то есть нас побуждает благодарству Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то, что мы его должны благодарить, азза ва джаль. Также, баракаллаху фикум, из проявления милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, а это терпение Аллаха. То есть, из милости Аллаха субхана ва тааля, терпение Аллаха к его рабам. Если бы не милость Аллаха субхана ва тааля, нас Аллаха аль-афу аль-афи, один Аллах знает, что бы с нами было. Ведь Всевышний Аллах субхана ва тааля создает людей, а они поклоняются другому. Аллах субхана ва тааля дает им средства для пропитания, а они благодарят кого-то другого. Всевышний Аллах, нам от него не спускается только милость, а к нему поднимаются наши нехорошие дела. Как передает Абу Муса аль-Ашари в хадисе, который передали имам Бухари, имам Муслим, он о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма ахадун асбару аля аза сами'аху мин Аллах, яддауна ляху льваляда, сумма юафихим ва ярзукухум». То есть, нет никого терпеливее на обиду, чем Всевышний Аллах. Они приписывают ему ребенка, а он, несмотря на это, дает им жизнь, дает им здоровье и дает им средства пропитанием. И это, субханаллах, из этого хадиса, задумайтесь, баракаллаху фикум, это в отношении кафира, мушрика такая милость, который приписывает Аллаху, субханаллах, тааля, ребенка. А что же сказать тогда единобожники о том, кто поклоняется только одному Всевышнему Аллаху, азза ва джаль, баракаллаху фикум. هذا والله على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك